Глава 12. Оказалось, что шаттл приземлился на территории административного комплекса города Трини, о чем и сообщили Брейну, доставившие его пилоты. «И куда мне теперь?» – спросил Брейн, стоя возле разогретой гондолы. «Идите в здание, сэр. Вам нужно попасть в комнату номер 12. Это полицейский отдел Трини. И поспешите. Если начальника отдела не известили о вашем прибытии, он может уйти домой». «Спасибо, ребята. Всего хорошего», – поблагодарил Брейн пилотов и, подхватив тяжелый баул, зашагал к крыльцу административного здания. А шаттл снова запустил двигатели и унесся прочь, оставив после себя только взметнувшуюся пыль и удаляющийся к горизонту шум вентиляторов. Поднявшись на невысокое крыльцо, Брейн вошел через стеклянную дверь в небольшой чистенький вестибюль и, оглядевшись, обнаружил коридор с характерным запахом всех присутственных заведений. Здесь пахло принтерной краской, бумажной пылью и клеем. Дверь 12-й комнаты Брейн нашел быстро и, толкнув ее, вошел без всяких прелюдий. Вначале ему показалось, что он опоздал, обнаружив в кабинете лишь несколько пустых столов. Однако чуть дальше заметил еще один, побольше. За ним сидел полицейский с капитанскими погонами и, что особо удивило Брейна, с усами. «Здравия желаю», – несколько озадаченно произнес Брейн. «О, а я слышал, что курьерский садился, но подумал, что только почту привезли. Вы лейтенант Брейн? Проходите, присаживайтесь». Брейн прошел, сел к столу и поставил баул рядом. «Значит, все-таки приехали», – произнес капитан со странной интонацией, разглядывая Брейна. «Да, а что, у вас возникали сомнения?» Брейн позволил себе улыбку. «Думали, сбегу?» «Но... просто некоторые отказывались». «Правда?» «Случалось. Но сегодня мы уже туда не успеем, так что давайте пока оформим документы». Брейн открыл боковой кармашек баула и, достав папку с бумагами, подал капитану. Он раскрыл ее и стал переписывать какие-то данные. «А далеко до места?» «До 32-го форта». «Это место именно так называется?» «Это форт, потому так и называется. Он по порядковому номеру 32-й», не отрываясь от писанины, пояснил капитан. «И много у вас этих фортов?» «Нет, только два». «А как же остальные номера?» не понял Брейн. «Остальные разрушены. Уцелели только 32-й и 24-й. А всего было сколько?» «62, но это на три района». «И долго их разрушали?» «Лет 7, ну точнее я не знаю. Служу здесь только 4-й год». Капитан закончил писать и вернул документы Брейну, а тот убрал их обратно в баул. «А что представляет собой этот 32-й форт? И далеко ли он находится отсюда?» «120 километров. Он стоит над долиной, в которой три деревни». «Ну, а какой там гарнизон?» «Гарнизон?» – переспросил капитан несколько удивленно. «Ну да, там же до меня была какая-то служба». «Гарнизона там пока нет». «Форт пустует?» «По нашим сведениям, там находится только один служащий». «Вы можете сообщить его имя и звание?» «Имя неизвестно, но он гражданское лицо». «То есть форт до этой поры не действовал?» Капитан вздохнул. Было видно, что ему не хочется рассказывать о 32-м. 3 года назад туда был послан новый командир, который должен был набрать гарнизон и начать службу». «И что?» «Он исчез». «Что значит «исчез»?» «Он уехал и больше не выходил на связь, как в воду канул». «И что, вы не проводили расследование?» «А у нас и тут хватает проблем. А это далеко и вообще. Там нестабильная обстановка». «Ну и дела», – покачал головой Брейн. «Честно говоря, я полагал, что вы откажетесь от этого назначения». «Меня особо и не спрашивали. Сунули документы в зубы и вперед. Но то, что командир исчез, а о нем никто и не вспоминает, это, знаете ли, дикость какая-то». «Это не первый случай. Его предшественник также исчез еще за 5 лет до этого. Но тот, судя по донесениям, скорее всего, сбежал. И знаете что? Если вы все же поедете туда, то разузнайте что-то о пропавшем командире, то и можете уезжать. Я поддержу вас, дам характеристику, и вы найдете более подходящее место. У нас в округе хватает вакансий». «Я подумаю над вашим предложением», – пообещал Брейн и не соврал. Он действительно думал о том, куда забросило его начальство. И еще он думал о том, что заставило начальников так торопливо и с таким энтузиазмом заниматься его переводом. Кто мог так сильно надавить на них? И главный вопрос – тот, кто надавил. Но на кой ему был какой-то приезжий варвар? Чего такого успел сделать Брейн за месяц пребывания в Гринланде? «У нас здесь в здании имеется жилой номер для командированных», — неожиданно сообщил капитан Ноймер. «Не то чтобы люкс, там нет окон, однако все остальное в полном порядке. Вы можете заночевать там, а утром я за вами заеду и лично отвезу на 32-й. До обеда мы точно проскочим без сюрпризов». «Хорошая мысль», – кивнул Брейн, отметив это «проскочим без сюрпризов». «И это до обеда. А что же будет после обеда?» «Тогда покажите мне сразу этот люкс, и я лягу спать. Когда мне ждать вас утром?» – уточнил Брейн, полагая, что их окончательное путешествие произойдет при свете солнца, когда будут видны подъезды, подходы и деревни в долине. «Я заеду за вами в 2:30», – сообщил капитан Ноймер. «А почему так рано? Ведь еще даже не рассветет». «Вы меня потом за это благодарить будете», – сказал капитан, вставая из-за стола. «Но разумеется», – сказал Брейн, подхватывая свой баул. «Там внизу имеется торговый автомат. Можно купить что-нибудь». «Спасибо. У меня с собой большой запас продуктов». «Уважаю основательных людей. Ну что ж, идемте».